Дождь усилился, Райли поднял воротник плаща, последние колонны и последний солдат скрылись за поворотом улицы. Грефс покинул Владивосток 1 апреля, а 3 дня спустя Райли Аллен проснулся от выстрелов. «Все важное в этом городе происходит непременно утром», — проворчал он. Ему ужасно не хотелось вылезать из-под теплого одеяла. Так было и в детстве, когда Райли только пошел в школу. Мамин голос, всегда ласковый и нежный, в этот ранний час становился неумолимым. Он отмахивался от ее прикосновений, поворачивался спиной, не открывал глаза. Все напрасно. Мама, которая вечером заботливо поправляла одеяло, прибежала с него, сдергивала. Но самое худшее — недосмотренный сон. Приходилось вот додумывать по дороге в школу. Не потому ли развелась его фантазия, и он стал сочинителем и поэтом, а после окончания университета и журналистом? Сейчас рядом не было мамы, но были выстрелы. Они способны поднять с постели кого угодно. Райли распахнул окно, и в это же мгновение небо словно раскололось надвое. Так грохнуло, что во всей гостинице задрожали стекла, а некоторые, не выдержав ударной волны, со звоном посыпались. Вслед за первым раздался новый залп, еще стреляли с стороны моря. Это японцы, сразу решил Райли, больше некому, надо позвонить на вторую речку. Единственный телефон на втором этаже, там уж находился Брэмхолл. Куда звоните, Барл? Хочу предупредить Коллиса, пусть не вздумает посылать детей в гимназию. Сомневаюсь, что пригородные поезда пойдут сегодня по расписанию. Верно. — согласился Брэмхолл. — Интересно знать, откуда стреляют? — Думаю, с тех судов, что стоят на внешнем рейде. Райли помолчал, а потом спросил. — Скажите, Барл, приходилось ли вам читать книги о пиратах? — Я вырос на берегу океана. — Этим все сказано, — ответил он с некоторой обидой. — Ну, хорошо. — Тогда скажите, что предпримут пираты после того, как обстреляют город? — Разумеется, высадятся на берег. Теперь вы понимаете, японцы стреляют не зря, они тоже готовят десант. Барл, вы должны немедленно вернуться на остров, я последую за вами, но чуть позже. Сначала выясню, что происходит. Только после обеда Аллену удалось дозвониться до главы японской дипломатической миссии графа Мацудайры. Встреча была назначена на вечер. Его предупредили, чтобы он был осторожным. Улицы простреливаются. На чердаке аптеки Боргеса, что на углу Светланской и Алиутской, установлены 2 пулемета, еще один на Фонтанной улице. Мацудайра встретил Аллена, рассыпаясь в любезностях. «Мистер Аллен, мне часто приходится держать в руках американские газеты, в том числе и Гонолулу, Стар Бюллетень. Ваши статьи читаю с особым интересом, в них точно и анализ, что мы, дипломаты, так ценим. Удивительно, как вам удается совместить дела Красного Креста с работой журналиста. Но сегодня, господин Мацудайра, я пришел к вам не для интервью. Меня волнуют последние события. Я отвечаю за безопасность многих людей. Знаю. Нас станут обвинять в агрессии и вероломстве. Но разве не Вашингтон отозвал свой экспедиционный корпус, оставив нас лицом к лицу с Красной Гвардией, партизанами и милицией? А ведь коммунизм и его русская разновидность большевизма — наша общая опасность. Не будет ли лучше, если русские сами сделают свой выбор? Без вашего и нашего вмешательства? Вам легче рассуждать. Америку и Россию разделяют 1000 тихоокеанских миль, а мы рядом и вынуждены принять самые решительные меры. Императорское правительство весьма обеспокоено. Красная бацилла может попасть к нам в Японию. Вы преувеличиваете? Нисколько. 5 недель тому назад японское командование разоружило целую роту. Солдаты не исполняли приказы, срезали погоны и надели красные банты. И что же? Солдатам связали руки и группами по 10 человек посадили на судно, идущее в Корею. Они заражены. Отправлять их домой опасно. Аллен решился сменить тему разговора. Утром по Владивостоку били орудия. «Эсминцы стреляли, не целясь», — сказал Мацудайра. «Скорее для устрашения, а если есть попадание, то не случайно». захвачены правительственные учреждения, а они заняты на короткое время. Мы их освободим уже завтра. В городе начались грабежи и мародерство. В эти минуты наши патрули наводят порядок. Что вы скажете об острове Русском? Понимаю, вы беспокоитесь о детях. Там высадился небольшой десант. Под его защитой вашей колонии не о чем беспокоиться. В этом человеке удивительным образом сочетаются хитрость дипломата и восточное лукавство, — думал Райли Арин, покидая особняк японской дипломатической миссии. Из воспоминаний Петра Александрова. На рассвете 4 апреля 1920 года нас разбудила орудийная канонада. Стреляли со стороны Японского моря, то залпами, то одиночными выстрелами. Воспитатели пытались нас остановить. Куда там? Одеваясь на ходу, мы побежали к старому форту. Оттуда все было хорошо видно. В километре от того места, где мы стояли, поперек судоходного канала выстроилась японская эскадра. Несколько линейных кораблей, развернувшись бортами, палили по Владивостоку. Снаряды падали за мысом Чуркина. Оттуда слышались разрывы. Зрелище, нужно сказать, грандиозное. Мы так заглядели, что забыли обо всем и даже не задумывались, что снаряды несут смерть. Стрельба длилась около часа. Затем от судов отошли шлюпки с солдатами. Помню, они были в белой форме. На берегу тем временем слышалась дробь пулеметных очередей и криги японцев. «Бонзай! Бонзай!» Десант высадился на берег, но стрельба слышалась еще долго и затихла только к середине дня. Военные суда продолжали стоять на рейде, а вечером развернулись и скрылись за горизонтом. Их место заняли транспортные суда. На тигровые сопки был спущен красный флаг и поднят японский. Это означало, что в Владивостоке сменилась власть. В тот же день японцы появились и возле наших казарм. Глава 34. После встречи с японским дипломатом Райли Аллен решил отправиться не в гостиницу, а на остров. Он испытывал беспокойство, ему хотелось быть ближе к детям. Наступили сумерки, но катер все еще стоял у причала, ожидая последних пассажиров. Райли спустился в салон и уже через минуту-другую почувствовал, что засыпает. Нет уж лучше зябкий апрельский ветер, чем убаюкивающий звук двигателя за спиной. Матрос проводил его на верхнюю палубу и показал на полукруглую скамью на корме. — Принести вам дождевик. — Что, погода портится? — Не думаю. Небо, видите, чистое, но ветер меняется. Когда выйдем на середину бухты, может накрыть волной. Укрывшись, Райли стал думать об ушедшем дне. Японцы настрелялись в волю. Сейчас тихо, надолго ли? Что будет завтра? Они привезли детей в Владивосток, надеясь, что здесь, как в тихой бухте, смогут переждать бурю. Но утренние выстрелы разрушили надежды. Остров Русский перестал быть островком безопасности.